Мне никогда не устроиться на работу, если я стану членом коммунистической группы. И это будет официально зафиксировано. Но, думаю, я это сделаю. А твой отец? Как насчет него? Кладу я на него.